Время действия – 2 сентября, утро. Место действия – госпиталь. Главная прокуратура Республики Корея сообщила, что её ведомством начата проверка в отношении ряда средств массовой информации, распространявших непроверенные сведения о гибели южнокорейских военных. Проверка на предмет законности опубликования подобных сведений, а также на предмет соответствия закону об армии, будет проводиться на основании запроса от Министерства обороны Республики Кореи. Упс, похоже, это про меня. Лежу, в сети брожу. Позавтракал, медпроцедуры принял и свободен до следующего раза. Пользуясь возможностью, пошёл смотреть новости. Думал, может, уже крик стоит по поводу моего вчерашнего интервью залётному журналюге. Но нет, тихо. Интересно, почему? Может, боятся закона об армии? Вполне вероятно. Не думаю, что могущество империи Ким так велико, что они за одну ночь решили все проблемы. Хотя, кто его знает, я же в вопросе корпораций наивный чукотский юноша. Чего они могут, чего не могут, знаю только по фильмам. Ещё читал, что они полностью срослись с политическим аппаратом страны, поэтому коррупция в этой стране неуничтожима. Если всех чаболей от этого аппарата разом оторвать и посадить, то всё тут рухнет сразу и ко всем чертям. Ну, раз крика нет, можно посмотреть новости шоу-бизнеса. Вчера в стране стартанул очередной учебный год. Все университеты страны проводили под это дело праздничные концерты, приглашая на них артистов различной степени популярности в зависимости от статуса учебного заведения и его бюджета. Мои старушки тоже должны были участвовать в этом ежегодном чосе. И я бы с ними был, если бы не попал в госпиталь. Задав поиск, ищу видео с выступлений, в надежде, что кто-то выложил их фанкам. До официальных видео ещё, пожалуй, далеко, а мне захотелось прямо сейчас посмотреть, как прошло. Неизвестно, будет ли у меня свободное время, когда эти официальные видео будут выложены. «Ба, так это же дядюшка Джихван!» – соображаю я, увидев начальную заставку одного из видеотреков. Что-то поёт, и, судя по выражению лица, поёт что-то проникновенное. Это где это он? Ролик назван просто «Празднование в университете Корео». Хм, а что? Трот вдруг обрёл второе дыхание и стал популярен у молодёжи? Сколько дядюшке лет и как его годы вписываются в студенческий праздник? Впрочем, университет Корео – один из старейших в Корее. Может, дядюшку пригласили по принципу «сидины к сединам»? В концерте была какая-нибудь историческая часть, вспомнили былое, так сказать, тряхнули стариной. Запускаю видео, и через несколько секунд слышу в своём правом наушнике знакомую мелодию «Миллион алых роз». «Офигеть!» – искренне удивляюсь я. «А почему я не знаю, что он исполняет мои песни? Я же автор!» Ещё через пару секунд я вспоминаю, что песня была подарком для Хальмани Джуона в обмен на поиски дяди и к коммерческому использованию не предназначалась, поэтому никаких претензий тут быть не может. Слушаю до конца, желая оценить, что же в итоге вышло. Я же видел только репетиции, сценического выступления не видел. «Нормально», – думаю я, досмотрев до конца. «Дядюшка неплох, мастерство, как говорится, не пропьёшь». Пока я думал, Джохван на видео, поклонившись, поблагодарил зрителей за их аплодисменты и взялся объявлять следующую артистку, которая будет выступать за ним, тоже с песней жанра трот. «Сон Йон, батарейка любви!» Сделав энергично подсекающий жест правой рукой, восклицает он и вытягивает руку в сторону другого края сцены, указывая на выходящую на неё Сон Йон. «Фига себе! Жизнь как быстро крутится!» Озадаченно думаю я, смотря на экран планшета. «Только вроде 2 дня на койке провёл, а тут твоё уже и поют, и пляшут, и деньги с популярностью за это получают!» «Да, в этом бизнесе стоять нельзя!» Как говорила Алиса, нужно бежать со всех ног, чтобы оставаться на месте. А чтобы куда-то попасть, нужно бежать как минимум вдвое быстрее. Шоу-бизнес – это шоу-бизнес. Жестокий и беспощадный. А у Сэн-Йон, кстати, хорошо получается. Мне нравится. Дядюшка Хван её, что ли, поднатаскал? Он ведь спец в этом жанре. Или, может, это у неё от природы? Она же кореянка, а песня корейская. Вот всё и совпало. Удачно. В этот момент у меня звонит телефон. Беру, смотрю, кто. Юсон, узнал об интервью? Ща будет ор. Подхватываюсь, несусь из палаты в коридор. Разговоры вести. Чего звонила вчера? Не очень любезно интересуется директор после окончания взаимных приветствий. Похоже, после вчерашних возлияний руководство в плохом настроении, но об интервью не знает. Говорить ему про случившийся казус или нет? Лучше не надо. Человек себя с утра и так неважно чувствует, а ему ещё больше настроение испортят. Зачем? Может, пронесёт? «Я вчера звонила, но вы были заняты, господин директор», – вежливо говорю я. «Зачем говоришь мне то, что я сам знаю?» – недовольно отвечает мне он и уточняет. «Что тебе было надо?» «Хотела сказать, что закончила работу с текстами для диска Сон-Йон, и мне нужен Кинкорг, чтобы продолжить работу». «Замечательно, что в агентстве есть люди, которые работают сами, без подробных инструкций», – ворчливо хвалит меня начальник. «Я как раз вчера решал твою проблему с синтезатором. У меня были переговоры с исполнительным директором корейского отделения фирмы Корг. Непростые переговоры». Сделав паузу, видимо для того, чтобы вспомнить все подробности вчерашнего, добавляет он. «Ну да, если судить по тому, что ты вообще не понимал, что я тебе говорил по телефону, переговоры были действительно непростыми». «В общем, я с ними договорился», сообщает мне директор. «Уже подписал договор о намерениях. Они подарят тебе синтезатор, а ты за это побудешь год их корейским лицом». «В смысле?» – не понимаю я. «Лицом их компании в Корее. Короче, реклама. Я нашёл тебе годовую рекламную кампанию. Радуйся», – объясняет мне Юсон. «Годовую рекламную кампанию за один синтезатор?» – сильным сомнением в голосе переспрашиваю я. «Не слишком ли дешёвая рекламная кампания, господин директор?» Юсон на несколько секунд задумывается, похоже, вспоминая аргументы японской стороны, под воздействием которых он подмахнул договор. «Тебе же нужен синтезатор?» – спрашивает он. «Нужен», – не отрицаю я. «Но не за такую же цену!» «А!» – вспомнив, что было вчера, восклицает мой собеседник. «У них тут всё равно ничего не покупают. В Корее все покупают отечественное. Так что бюджет рекламной кампании у них маленький. Его только на постеры хватает. Поэтому не переживай, работы много не будет. Пару фотосессий и всё. В обмен ты получишь любимый музыкальный инструмент, на который не потратишь ни воны. Плюс расширенное сервисное и техническое обслуживание на 5 лет. Ты сможешь сразу начать работать, записывать музыку. Здорово ведь, правда?» «Фу», выдыхаю я в трубку. «Знаешь, оказывается, они сейчас страшно дорогие, эти снятые с производства музыкальные инструменты». Как ни в чём не бывало, заливает мне Юсон. «Твой Кинкорг новый, стоит 13 миллионов вон. Но где его взять новый? Можно купить только с рук. А на фирме есть. Правда, с хранения, возврат непроданного в магазинах, но, по крайней мере, не потёртый. Плюс гарантия от фирмы-производителя. Починят по первому требованию. Зачем тебе бэушный инструмент? Сломается в самый неподходящий момент, что будешь делать?» «Ну, в принципе, да. Если он столько стоит, то тут действительно разницы нет. Сняться в рекламе, получить за это деньги, потом купить синтезатор. Или сняться в рекламе и получить синтезатор. Во втором случае отпадают деньги и поиск с покупкой с рук. Поручить кому-то найти и купить инструмент не получится. Каждый вариант придётся смотреть самому. Насколько это растянется и когда будет результат, неизвестно. А работать нужно прямо сейчас. Единственное, один вопрос. Директор Юсон, а то, что фирма-рекламодатель японская, это ничего? Спрашиваю я и уточняю, что имею в виду. У нас же сейчас с Японией не очень. Да и потом, я же военнослужащая корейских вооружённых сил. В ответ на мой вопрос директор крепко задумывается. Похоже, такой вопрос вчера им не рассматривался от слова «вообще». Интересно, что он такое пил с японцами, что ему это в голову не пришло? Тёплое саке? Какая гадость это ваше тёплое саке? Не думаю, что это как-то негативно отразится на деятельности агентства. Наконец, глубокомысленным тоном отвечает Юсон. Больше будет потерь, если будут сорваны уже подписанные сроки. Времени и так в обрез. А если ты не будешь работать из-за отсутствия музыкального инструмента, это вообще сейчас недопустимо. Так что не беспокойся, если будут проблемы, я их решу. Хорошо, господин директор, отвечаю я. Большое спасибо, что вы так заботитесь обо мне. Когда у меня будет синтезатор? С напряжением в голосе мычит мне в ответ начальник и после паузы обещает. Я скажу, когда его привезут. Похоже, директор оторвался вчера ещё более круто, чем я предполагал. Ничего не помнит. И давай завтра всё в агентство, даёт мне указание Юсон, видимо, желая затереть свои огрехи в моей памяти. Ты мне нужна тут, нужно работать. Но господин директор, я же раненая. Удивляюсь я этому указанию. У меня ватка в ухе. Ватка в ухе? Переспрашивает Юсон. Да, говорю я. Ну так вытащи её и всё, командует он. Ага, говорю я, чтобы слух потерять. Я и ушами, и руками зарабатываю. Вы же первый меня из агентства выкинете, если я оглохну. С чего вдруг мне это делать? Удивлённо вопрошает Юсон, тоном типа «Не-не, я не такой, я хороший». «Ну, не вы так, президент Санхён?» – говорю я. «Он мне сказал, что если я не смогу что-то делать по состоянию здоровья, он меня тут же выгонит». «Я не такой жестокий, как президент Санхён», – уверяет меня Юсон. «Да, конечно, так я и поверил». «Кстати, господин директор, как дела у президента Санхёна?» – спрашиваю я. Столько событий происходит, что всё забываю спросить. Даже неудобно. «У президента всё хорошо», – заверяет меня Юсон. «Операцию ему сделали удачно. Он уже в Корее. Я разговаривал с его женой. Она сказала, что у её мужа сейчас реабилитационный период. Восстанавливается после операции. Когда его состояние врачи сочтут удовлетворительным, будут решать, что делать с сердцем». «Понятно, господин директор. Спасибо». Благодарю я и спрашиваю. То есть в агентстве он появится не скоро? Сейчас, по решению врачей, президент ограничен в контактах с внешним миром, отвечает Юсон. Если его допустить до агентства, то он тут же включится в работу. А для больного сердца это нехорошо. Руководить – это постоянный стресс. Да, согласна, говорю я. А зачем тебе президент Санхён? С подозрением в голосе спрашивает меня директор. «Просто поинтересовалась?» – отвечаю я. «Хотела узнать, как с ним дела и кто главный». «Главный я». «Да, господин директор». Не споря, соглашаюсь я. «Раз я главный, то слушай меня», – говорит Юсон. «Я нашёл тебе полно работы. Надо всё делать, пока ты востребована. Лечиться будешь в старости, а сейчас тебе нужно зарабатывать популярность. Ты ходишь без проблем, значит, можно провести фотосессию». «Слышишь в достаточной мере, чтобы услышать вопросы. Значит, можно провести интервью. Хватит прохлаждаться. Давай, приезжай, будешь работать. Нужно закрывать долги». «Окей, господин директор». «Не спорю я». «Договаривайтесь, чтобы меня отсюда выпустили, и я завтра с утра в агентстве». «Без проблем», – обещает мне директор. Примерно в это время, где-то в Сеуле. «Хороший материал, Юнгук», – с одобрением произносит мужчина средних лет, поворачиваясь от экрана компьютерного монитора, на котором он только что закончил смотреть интервью Юнми, снятое в больнице. «Острый. Мне нравится, как ты работаешь». «Я тоже себе нравлюсь», – признаётся названный Юнгуком и сообщает. «Хочу продать. Поможешь? 10% твои». Мужчина у монитора усмехается. «Ты же знаешь, что меньше чем за 30% я даже не подумаю поднимать свою жопу и всё же каждый раз пытаешься торговаться. Что с тобой не так, Хён?» «У меня большая семья», – отвечает Юнгук. «И я каждый раз надеюсь, что в тебе проснётся человеколюбие». «Когда я пойму, что у меня вдруг оно проснулось, я в тот же день пойду и спрыгну с моста Мапхо», – отвечает ему мужчина. «Не хочу быть остаток жизни чьим-то кормом. Лучше один раз накормлю рыб и всё». Сноска. Мост Мапхо – один из мостов через реку Ханган в Сеуле. Известен как мост самоубийц. Примечание автора. Конец сноски. «Неплохое решение», – одобрительно произносит Юнгук, но тут же сетует. «Жаль, что им можно воспользоваться только один раз». «30%?» – спрашивает он. «40», – отвечают ему. «Почему так дорого?» – удивляется Юнгук. «Всегда было 30». «За риск. Серьезные люди, могут быть проблемы. Если уже рисковать шеей, так хоть знать за что». Юнгук задумывается над его ответом. «Да ты не волнуйся», – успокаивает его мужчина. «Мне только что пришла в голову идея. Если выгорит, то получишь больше, чем рассчитывал». «Что за идея?» – спрашивает Юнгук. «В новостях я сегодня слышал, что прокуратура взялась расследовать факт оглашения недостоверных данных новостными агентствами. Так как Агдан военнослужащие, они попадают под действие закона об армии. Представляешь, что будет?» «Что?» – спрашивает Юнгук. «Новостные агентства принадлежат медиакорпорациям», – объясняет мужчина. «Прекрасный повод для обострения внутренней борьбы. Понятия не имею, что решит прокуратура, но там точно кто-то кого-то захочет уволить или перевести на другую должность, чтобы прибрать это место для своих целей. А кто-то, наоборот, захочет сохранить под своим задом пригретое кресло. И вот тем, кто захочет сохранить, тем придется что-то быстро придумать. А что может быть лучше скандала с известным айдолом, а?» Мужчина с вопросом смотрит на собеседника. «А за скандалом можно будет договориться с прокуратурой на решение, устраивающее всех. Как обычно это делается», – добавляет он. «Да», – мгновение подумав, довольно произносит Юнгук. «Удачно получается». «Я считаю», – говорит мужчина, – «что нужно выждать дня 2-3, чтобы все участвующие в процессе глубже осознали возникшую проблему. Если принести им видео сейчас, то цену они дадут небольшую. А вот когда они почувствуют, как неизбежность входит в их жизнь, о, тогда разговор будет совсем другой. Ну и цены, соответственно, будут другими». Юнгук молчит, обдумывая услышанное. «А если они быстро договорятся с прокуратурой?» Наконец спрашивает он. «Тогда цена видео будет та, которую ты запланировал», отвечает мужчина. «Может, тогда предложить его Кимам?» предлагает он. «Агдан – невеста их наследника. Они могут заплатить хорошие деньги, чтобы скандал не выплыл наружу». «Как хочешь». Мужчина пожимает плечами. «Только тут я знаю, к кому обратиться, и знаю, что не кинут. А с Кимами я дела ни разу не имел, и не представляю, чем это может кончиться. Ты же и не случайно оказался в той больнице, так ведь? Как они среагируют на это? Окажешься без денег, но с кирпичом на шее и на дне реки. Кто потом позаботится о твоих троих дочерях?» Юнгук некоторое время молча крутит в голове варианты. «Пожалуй, действительно не стоит», – соглашается он и спрашивает. «Когда конкретно ты сможешь провернуть это дело? Просто деньги очень нужны». «Точно не скажу», – говорит мужчина. «Сегодня же начну узнавать, что там происходит. Может, завтра уже кресло под кем-то зашатается. А может, неделю придется выждать. Думаю, скорее второе. Решения в корпорациях мгновенно не принимаются». Юнгук некоторое время думает еще. «Ладно, понял, буду ждать», – кивнув, соглашается он и спрашивает. «Тогда, Хён, одолжишь мне 3 миллиона вон? Отдам после продажи видео».